Глава 8. На золотом крыльце сидели. Сеньора Родригеса, пока он пребывал в липких объятиях гражданина Морфея, перетащили на последний ряд сидений немца. «Места для поцелуев», – прокомментировал транспортировку негабаритного груза Морозов, устраиваясь рядом с последователем Иуды. «В стране напряженка с Хавчиком, и этот свин отъел жопу до безобразия». «Потерпи, это льются кошки-мышкины слезки», – пророчески заметил Кайда, разворачивая соседний диванчик на 180 градусов. «Мля, все удобства немчура предусмотрела. Не микроавтобус, а отель-апартаменты». «Алекс, первая скрипка за тобой», – ловко перевалился через спинку сиденья Мишкин. «Я пока в теньке зашхерюсь, понаблюдаю, что за крендель достался. Чует сердце тот еще скот». «Раз доктор говорит в морг, так тому и быть». Подполковник поднял с пола полуторалитровую бутыль с водой. «Носорог на шухер». «Пойду-ка и я схаваю пару-другую кубов кислорода», — щелкнул замком водительской двери кубинец. «Ого, с озера ветерок дует, чудо!» «Мигель, тусуйся недалече, мало ли», — бросил ему вслед полковник. «Пан поручик, будь ласков, зафиксируй копа вертикально». Александр, набрав полный рот воды, дождался, когда чупа-чупс усадит сеньора начальника прямо, и резко выдохнул, слегка разжав губы. «Гутен морген, хер Родригес». Физиономия начальника академии покрылась обильной росой. Веки дрогнули и раскрылись. Зрачок проделал полукруг, задержался на миг в центре и заполз вверх. «Так не пойдет. Вертайся, Иудушка. Пусть не на суд божий, но на спрос». Кайда влепил 3 звонкие пощечины, сдерживая себя от желания вмазать от души. «Дедовские методы ой как девственны. Дай-ка Андре неврастеннику водички хлебнуть. Да не лей спешно, не равен час захлебнется». Родригес, на удивление, очухался быстро. Была попытка поплыть, но Морозов сунул под нос симулянту кулак, приговаривая: «Косить станешь, в рыло схлопочешь. Командир он добрый, а я вообще по жизни пацифист, как и ты. Выхлестну челюсть, придется пластмассовую пользовать. На ночь отстегнул и в стаканчик. Комфорт, слов нет». «Все». Подполковник рявкнул так, что даже чупа-чупс вздрогнул, а полицейский дернулся, попытавшись прикрыть лицо скованными в наручники руками. Реверансы кончились. Теперь суровая проза. «Век не ж, типа меня с кем-то спутали, и не жрал я вашего варенья из айвы, в колема металл натрия». «Дозировку и увеличить можно невзначай», — неожиданно вступил в дело Мишкин. «Поболтаешь с полчасика, потом сердечная мышца выдержит, поживешь маленько. Хотя между нами какая в дурке жизнь? Иллюзия». Родригес откровенно ухмыльнулся. «Смысл? Какой после сыворотки с меня толк? Ну, наговорю под болтунчик, и чё? Для оперативной разработки годится, слов нет. В суд с этим? Дохлый номер». Кайда с Валентином переглянулись и одновременно захохотали в голос. Андрей таращился на офицеров с не меньшим удивлением, чем Родригес. «Ты дурак?» – давясь смехом, спросил Александр, постукивая по сиденью. «Или прикидываешься?» «Чего вдруг?» – искренне обиделся никарагуанец. «Новое в методике воздействия на психику арестованного?» «Сударь, вы клинический тупица!» Тоном врача, оглашающего неутешительный диагноз, вздохнул полковник. «Полагаешь, похищение — игра такая? Попугают и вернут в кабинет, но максимум к следакам сдадут, а там...» «Да, везет мне в последнее время на идиотов». «Ладно, покалякали, пора и делом заняться». Кайда посмотрел на Морозова. «Доставай химию, только спеленай пациента надежно, да про кляп не забудь». «Принято». Андрей перешел на русский, вмиг пристегнув второй парой наручников к нижней опоре диванчика. «Командир, передай саквояж, на переднем сиденье лежит». «Момент». Александр, перегнувшись через спинку, перетащил чемоданчик. «Залоснился-то как?» «Работы много», – буркнул чупа-чупс, ловко захватив шею Родригеса в локтевой сгиб, прижал к себе. «Там ветошь в ногах валяется, для кляпа в самый раз». «Погоди, Захрипел начальник академии. «Так вы русские, да?» «Низкий мозг из-под Жмеринки». Валентин, запустив руку под сиденье, вытащил тряпку в масляных пятнах. Потянув воздух, брезгливо сморщился. «Бля, сплошной аммиак, не блевануть бы». Кайда извлек из набедренного кармана штанов викторинокс приличного размера и с ловкостью уличной шпаны раскрыл. Подцепив снизу форменную брючину открытым лезвием, в один прием располосовал. «Держи крепче!» Мишкин скинул колпачок со шприца тюбика. Старший лейтенант слегка придушил неудачливого заговорщика. «У-у-у-у!» Выл тот, суча ногами и крутя головой. «Куда там?» Валентин вогнал иглу в оголенную ляжку и плавно выдавил жидкость. «Через минуту ослабь хватку. Должно торкнуть». «Уже торкнуло!» — хмыкнул Андрей, кивнув на увеличивавшееся влажное пятно ниже гульфика. «Не дай бог обдристается, вот Мигель обрадуется. А вот и он, легок на помине». «Пошел процесс!» — кубинец, распахнув водительскую дверь, сунул голову вовнутрь. «Вижу, несговорчивый клиент попался». «Не то слово!» — хихикнул Морозов, ослабляя хватку. Родригес только крутил выпученными глазами, прекратив попытки вырваться. «Парни, что это за духан у вас?» – поморщился кубинец. «Даже глаза слезятся!» «Клиент протек, мля!» Полковник наполовину открыл откатную дверь и, повернувшись к копу, ехидно поинтересовался. «Как самочувствие, сеньор комендант? Поболтаем или добавить зелья?» «Горит все внутри!» – пересохшими губами выдавил Родригес. «Пить дайте». «Дадим, конечно, дадим», — убежденно ответил Валентин. «Ответишь на пару вопросиков, сразу стакан нарзана налью, холодного, со слезой». «Спрашивай», — выдохнул шеф академии Вальтера Мендосы Мартинеса. «Меня терзают смутные сомнения». Проводив взглядом шагавших к озеру Родригеса, обрученного с чупа-чупсом, Мишкин задумчиво затянулся сигаретой. До кромки воды было метров 30. Берег, плотно заросший низкорослым камышом, шелестел, что старая кровля под усиливающимся бризом. «Поделись, сударь!» Кайда мысленно похвалил старшего лейтенанта. Тот с терпеливостью сиделки у постели тяжело больного помог полицейскому справиться с гульфиком. «Что-то не так с откровениями Иудушки», – недовольно покрутил носом полковник. «Директор американского колледжа и вожак комплота. Страсти провинциального театра, мля». «Не мне тебе рассказывать о легендах для нелегалов», – удивился Александр, раскинув широко руки и глубоко вздохнув. «У самураев даже боссы разведки и ассенизаторами трудились, не то что преподами». «Так оно». Уныло согласился Валентин, равнодушно глядя, как возвращаются после променада арестант с охранником. «Ладно, походу разберемся. Не впервые вместо моркови брюку жевать». Подполковник, энергично развернувшись, пошагал к микроавтобусу. «Вперед, труба зовет. Нам еще сельпо посетить треба». Мигель так ловко парканул Volkswagen Transporter, что послеполуденное солнце не могло пролезть сквозь листву канадского клена, как ни старалось. Дерево с примятой то ли бурей, ураганом, то ли другой неприятностью верхушкой рассыпало крону на манер прически Анджела Дэвис. Родригес полулежал на диванчике салона под надзором кубинца. Мигель, сущий добряк, освободил запястье левой руки от браслета, пристегнув к вертикальной стойке сидения. Осмотрев творение, он со вздохом констатировал, что нарушил некую гармонию и пристегнул левую лодыжку к нижней опоре. Удовлетворенно крякнув, перфекционист с острова Свободы отечески поинтересовался. «Пить или писать хочешь?» «Нет, но было бы предложено. Тогда медитируй покуда». Александр, устроившись на переднем сиденье, был занят переговорами в эфире и не обращал внимания на выходки Мигеля. А вот Мишкин просто умилялся. «Ну, ты прям отец родной. Гуманист большой буквы». «Да, я такой». Без ложной скромности согласился кубинец. «В попы, что ли, податься? В монастырь, к примеру?» «Мужской?» Сдерживая улыбку, поинтересовался Валентин. «В мужской? «Не, без баб не могу», – замотал головой Мигель. «Я не враг своему здоровью». «Развлекаетесь?» – повернул голову подполковник. «Заканчивайте веселуху, пора». «Звонок другу?» – посерьезнел полковник, доставая из внутреннего кармана ветровки кнопочный мобильник. «Угу, открываем поле чудес, но без Якубовича», – подмигнул Александр. «Телефон в студию». «Ваш выход, герр комендант». Мишкин, шустро натыкав номер, передал аппаратик Родригесу. «И без пошлости, типа кодовых слов, сигналов опасности, накажу беспощадно. Самоса покажется сущим ангелом». Начал было бормотать никарагуанец, но, узрев под носом кулачище кубинца, заткнулся. Тут и в мобильнике ответили. К слову сказать, громкая связь в иные моменты – вещь незаменимая. Иудушка, как мысленно называл копа Кайда, залопотал на испанском весьма энергично. Собеседник отвечал, хотя и не столь экспрессивно, но настороженности в голосе не звучало. Александр вопросительно глянул на Валентина. Полковник утвердительно кивнул, внимательно слушая диалог. Уловив короткое «чао», Мигель тут же забрал сотовый у Родригеса и отключил связь. «Почему чао?» – равнодушно бросил Мишкин, мысленно отметив легкую тень усмешки, что дернула губы полицейского. «Хаста луэго неуместно?» Никарагуанец неопределенно хмыкнул, поджав нижнюю губу и собрав брови домиком. «Не знаю, вырвалось, наверное. А в чем криминал?» «И в чем?» – мотнул головой Валентин и отвел взгляд. «У меня школярские знания испанского. Диалекты, сленги неведомы, увы». «Поторопимся, герр Оберст». Кайда, щелкнув замком, отворил дверь. «Не каждый день американских лазутчиков брать приходится. Считай, Мари Крисмас». Он пересек чистенькую улочку, пустую по причине будней, и направился к закрытой калитке металлического забора. Штакетник из вороненных стержней квадратного сечения и наконечниками в виде алебарды. Приличной высоты, кстати. Никелированная табличка на ближнем столбике гласила, что американский технический колледж имеет честь здесь быть, и циферблат электрического замка. «Как в школьный сад через забор?» – догнал Мишкин. «Мы ж законопослушные люди», – нащелкал 6 цифр кода Александр. «Сим-сим, откройся!» Замок выдал трехнотный бравур, и калитка приоткрылась. «Хорошо быть информированным». Сделанный с завистью вздохнул полковник, первым заходя на территорию. «И куда теперь? В здание?» «Момент, эфир». Кайда поправил микронаушник, замедлил шаг. «Принял, семерка». Валентин вопросительно посмотрел, расстегивая пуговицы хэбэшной куртки. Подполковник быстро зашагал к правому углу здания. «Шпион решил сдернуть по-английски. Спускается пожарной лестницей на заднем дворе. Эквилибрист, мля». «Редкая картина», – озабоченно хмыкнул Мишкин, на ходу вынимая ГЛОК-17 из заплечной кобуры. «Поспешим к финалу». Обогнув корпус, Кайда осторожно выглянул за угол. По пожарной лестнице умело спускался худощавый мужчина в темно-синей сорочке и серых брюках. Последняя перекладина, и американец, ухватившись за нее, зависнул на несколько секунд и спрыгнул. «Высота, конечно, детская, однако тропка явно натоптана», – пробормотал под нос Александр, скрытно наблюдая за акробатикой директора колледжа. Тот, спружинив ногами, удержал равновесие и, повертев головой, быстрым шагом направился к припаркованному метрах в 40 «Форд Фокус» пепельного цвета. Когда до автомобиля оставалось 6 метров, из-за капота возник пират. Черная косынка узлом на затылок, здоровенная серьга в ухе, пыльные ботфорты, расстегнутый на голой груди цветастый жилет, в руках здоровенная мачете и страхолюдный пистоль. Да, не самая свирепая физиономия капитана Еремеева. Сказать, что янки остолбенел, значит не сказать ничего. Флебустьер точно с утра стакана 2 энергетика накатил. Бесовский захохотав, он навел пистоль и спустил курки 2 стволов одновременно. Грохнуло, точно ящик с пустыми бутылками свалился с антресоли в прихожей, и разноцветное облако бумажного конфетти осыпало американца. Вопль, и, сверкнув в лучах солнца, мачете вонзилось в лобовое стекло «Форд» на треть. Агент североамериканской разведки попятился и сунул руку за спину. Откуда выскочил Морозов, не заметил даже Кайда. Бац, и стоит за спиной мистера директора. И с переодеванием увлекаться не стал. Как говорится, доброму молодцу все к лицу, а тем более военная форма. Андрей, стремительно двигаясь на сближение, прямо от бедра навел некую штуковину, напоминающую рупор. Киношный атрибут 20 века сухо пукнул, выпуская бесформенный комок тонкой веревки. Тот, вылетев голубем из клетки, превратился в сеть и накрыл с головой несостоявшегося гения ЦРУ. Завершая начатое, Чупа-Чупс в два прыжка добрался до пойманного и классической подсечкой подобие ноги перевел того в положение лежа. Надо отдать должное, американец умудрился побарахтаться секунд пять. Доводя дело до финала, Андрей влепил носком камуфлированного берца в промежность, заставив Янки сосредоточиться на главном источнике неприятностей. «Сеткомет – незаменимая вещь!» На ходу, подхватив рупор, громогласно объявил Мишкин, первым прибежав к месту захвата. «Надо будет нашим подсказать, нехай в заслоне пользуют». Никарагуанских коллег из военной контрразведки ждать долго не пришлось. Решено было обойтись без помпы. Заехали на пустырь заброшенной стройки, и Валентин позвонил в наше посольство. Дальше колесо крутанулось, и спустя 30 минут два микроавтобуса Hyundai с наглухо затемненными стеклами, словно принюхиваясь, медленно въехали на огороженную территорию. Бойцы в серо-голубом камуфляже горохом сыпанули, едва корейцы остановились. «Шустрые мальчики!» Чуть иронично улыбнулся подполковник, посиживая на одном из бетонных блоков, что правильной пирамидой высились у глухого забора из ржавого профнастила. «Ага», – покладисто согласился Валентин и, вставая с блока, демонстративно стряхнул ладонью пыль с пятой точки. «Пошли, что ли, сдадим киндер-сюрпризы, пусть теперь у других голова болит». «Верительные грамоты надо проверить», – повторил манипуляции с отряхиванием Кайда, вышагивая несколько сзади и справа. Не хотелось бы лохануться. «Ну и бюрократовый батенька», – хмыкнул Мишкин, простодушно улыбаясь идущим навстречу двум мужикам в штатском. «Я с ними познакомился еще при захвате центра правительственной связи, но...» «Тот ты прав. Без бумажки, как говорится». Процедура передачи новизной не отличалась. Два контрразведчика подошли к Volkswagen Transporter. Боковая дверь тут же откатилась и вышагнул носорог в полном боевом. Бронежилет, нафаршированная милитаристскими причиндалами разгрузка. Таурус на бедренной кобуре. Хмуро оглядев никарагуанцев, он перевел взгляд на подполковника. Поймав кивок, Николай сунул руку в салон микроавтобуса и на манер сказочного деда, что в семейной компании тянул репку, выдернул американца. Никарагуанские особисты вмиг сцапали того за предплечье и кисти рук, скованные наручниками за спиной, и быстро увели. Надо отдать должное. Агент из Лангли вышагивал, не спотыкаясь, хотя с черным скотчем на глазах это совсем не штука. Спустя две минуты процедура повторилась. Прибавился лишь еще один игрок. Чупа-Чупс помог выйти начальнику академии имени Вальтера Мендоса Мартинеса. За несколько часов, проведенных в обществе господ офицеров российской разведки, коп изменился. От прежней уверенности на грани пренебрежительного барства след простыл. Старый человек, оказавшись на воздухе, суетливо крутил головой, пытаясь уловить звуки, дающие хоть тень надежды. Ему даже повязку на глаза не одели. Сей факт понимающему говорит о многом. «Успехов и счастья в личной жизни!» Громко пожелал на испанском ему Мигель, покинув место за баранкой. Старший группы конвоя, кивком поблагодарив Александра с полковником, энергично двинулся к «Хюндай». Напарник, повторив церемонию тютелька в тютельку, поспешил следом. «Глаза у чекиста добрые-добрые», заметил Валентин, щурясь на солнце, что подбиралось к линии горизонта. «А то!» – подполковник проводил взглядом выезжающих корейцев. «И мечтательные где-то. Мечты сбываются не только у «Газпрома», – фыркнул Кайда и повернулся к полковнику. «А сейчас какие сомнения тебя терзают? Нашел разгадку?» «Это ты насчет считалочки про короля-царевича?» Мишкин пожевал губами. «Эх-хе-хе, как там?» «На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапо...» «Погоди-ка», — прервал Александра Валентин. «Король-королевич, так-так-так, вторым номером идут королевич и царевич». «Часом голову солнышком не напекло?» Скрыв усмешку, поинтересовался подполковник. «Напекло», — по складам повторил Мишкин, о чем-то размышляя, и вдруг усмехнулся чему-то. «Поехали в наше посольство, покалякать кое с кем треба». Они сидели, стараясь держать спины прямо. Все-таки внутренний дворик, хотя и был весьма скромно оформлен, но принадлежал посольству дружественной страны. Мишкин зевнул в очередной раз, аж зубами лязгнул. «Сударь, крепитесь, не ровен час вывихните челюсть». Александр в бежевом костюме из хлопка смотрелся, если не латифундистом, но и не приказчиком в скобяной лавке. Несусветная похобень выйдет, пригласят на аудиенцию, а челюстяга, как у кашалота, до колен висит. «Пригласят, держи карман шире». Полковник подавил следующий зевок. «Просидим на деревянной лавке, как два придурка впустую. Потом придут халдеи да попрут в шею со двора». «О, накаркал, идут». Кайда смахнул с колена невидимую соринку. «Это, пожалуй, не халдеи». Часто-часто заморгал Валентин, приглядываясь. «Пожалуй», — согласился подполковник, поднимаясь со скамейки. «Обозвать президента и Чубарова прислугой — это уже чересчур». «Кстати, в курсе Иваныч в генерал-майорах теперь?» Мишкин быстро, но и без спешки поднялся и тихо спросил. «Ждем на месте или двинули навстречу?» «А как положено по этикету?» «Хрен его. Ладно, ждем тут». Артега, приблизившись, первым протянул руку сначала Александру, затем Мишкину. «Здравствуйте, Алекс. Добрый день, Вит. Рад видеть вас живыми и здоровыми». «Здравия желаю, господин президент». Вежливо улыбнулся Кайда. «Какой господин?» Усмехнулся никарагуанец. «Товарищи только, ваша группа оказала республике неоценимую услугу. Жаль, нельзя наградить». «Или можно?» Он лукаво прищурился на Чубарова. Генерал-лейтенант округлил глаза. «Никак невозможно. Вы же знаете, официально группа не была в Никарагуа». «У президента даже такой небольшой страны найдется возможность отблагодарить верных друзей». Артега хитро подмигнул. «К примеру, попрошу вашего верховного. Не откажет?» «У нас, говорят, на все воля Божья», — философски заметил Мишкин. «Товарищ президент, хочу поделиться кое-какими соображениями по итогам операции. Не против?» «Тет-а-тет?» Никарагуанец внимательно посмотрел на офицера. «Не требуется. Здесь все свои». Валентин коротко мотнул головой на офицеров и продолжил. «Мы прошли по всей цепочке. Определен и лидер, директор американского колледжа, как вы знаете. Но Родригес, он не так прост». «Второе дно?» «Идет следствие. Разберется». Артега вопросительно поднял правую бровь. «Сам прослежу за его ходом». «Скажу, пожалуй, крамольное». Полковник покосился на Антона Ивановича. «Но Родригес, скорее всего, не главный босс. Так, подбосенок». «У нас есть детская считалочка». Александр смущенно начал и, заметив интерес в глазах никарагуанца, поспешил продолжить. «На золотом крыльце сидели. Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей». «История комплотов показывает, что...» Виновато вздохнул Мишкин. «Словом Иуда часто, очень часто из ближнего круга». «Есть кто-то конкретно?» «Нет», — твердым голосом ответил Валентин. Грех напраслину возводить. Артега, уронив взгляд на брусчатку двора, молчал минуты две. Потом вздохнул глубоко, вытащил из нагрудного кармана начатую пачку сигарет. Вопросительно посмотрел на офицеров. Кайда, решив, что курить с президентом будет сущий перебор, мотнул головой. Валентин и Чубаров последовали примеру. Никарагуанец, в несколько затяжек прикончив сигаретину, виновато улыбнулся и, пожав по очереди им руки, удалился. «Тяжела шапка Мономаха!» Мишкин сочувственно посмотрел вслед президенту республики. «Каждому свое, увы!» Генерал-лейтенант повернулся к офицерам. «Валентин, у вас свое начальство, а планы его мне неведомы». «Была б шея, хомут найдется». Полковник хитровато прищурился и покосился на Александра. «Так понимаю, дан приказ ему на запад?» «Точно», – рассмеялся Чубаров. «Классика, она и в Южной Америке актуальна». «Тогда до встречи, господа офицеры». Валентин протянул пятерню. «Бог даст, свидимся». Конец второй части. Текст читал Иван Никонов.